Мы распрощались с мистером Линяйлом, и тот пообещал почистить приемник для порошка в моей машине. Я ляпнула ненароком, что еще ни разу за него не бралась, хотя машине уже 3 года.